Интерлюдия первая. Болезненное пробуждение из наполненного кошмарами прошлого сна было бы не столь отвратительным, проходи оно хотя бы быстрее. Но властелин просыпался медленно, словно выныривал из темноты глубокой морской впадины. Остатки отвратительных сновидений, картин войны, разрушившийся мир были еще с ним, когда он открыл глаза. «Я еще жив», — сказал Ореол то, что знал и так. «Я еще жив». В прошлый раз период подготовки к войне за трон занял всего полтора месяца. Властелин же протянул уже больше двух месяцев, и приборы давали ему еще пару недель. Пару недель мучений и кошмаров. Бесспорно, он это заслужил. Подкатил кровать к монитору, вызвал список кланов. 00144. Выбран представитель. Взято телохранителей 3. 00244. Выбран представитель. Отказ от телохранителей. 00344. Вступил в игру. Взято телохранителей 6. 00444. Выбран представитель. Взято телохранителей 3. 00544. Выбран представитель. Взято телохранителей 3. 00644. Выбран представитель. Взято телохранителей 3. 00744. Вступил в игру. Взято телохранителей 6. 00844. Вступил в игру. Взято телохранителей 6. 00944. Вступил в игру. Отказ от телохранителей. 01044. Вступил в игру. Отказ от телохранителей. 01144. Вступил в игру. Отказ от телохранителей. 01244. Выбран представитель. Отказ от телохранителей. 01344. Вступил в игру. Отказ от телохранителей. 00. Неактивен. Главы 9, 10, 11 и 13 клана. Те, у кого еще осталось понимание игры, как бы можно было подумать. Но из четырех двое девчонки, которым не исполнилось и 20 лет. При этом можно понимать плачевное состояние Араи, просто вынужденной вступить в игру самой. Но совершенно не ясно, почему Силия не взяла себе представителя, да еще и отказалась от телохранителей. Для Корвала эта игра не более чем способ красивого самоубийства. Старику уже за 80, и потомков он не оставил. Случись его победа, кланам придется вступать в игру уже очень скоро. Сарха же с детства только и занималась тем, что убивала. 13-й. Во время молодости Ореола 18-й клан всегда славился своими убийцами. Остальные же – представители и максимальное количество телохранителей. «Не о том думал предтеча, когда начинал игру», — сказал властелин, закрывая глаза. «Не о том, что его потомки выродятся в трусливых ублюдков». Право выбрать представителя или телохранителя в игре давалось для того, чтобы несовершеннолетние главы кланов не оказывались лицом к лицу с матерыми убийцами, которыми должны были становиться все продавцы грез. И так когда-то было. Но предтеча не вводил прямого запрета для совершеннолетних, и постепенно этим правом начали пользоваться практически все. Предтеча начал игру, чтобы выбрать лучшего, единственного оставшегося в живых продавца грез, которому будет дарована полная власть над системой, и с кином, который все никак не давал Ореолу умереть. «Слишком много бесполезных потомков», — такие слова сказал предтеча, прежде чем покинуть этот мир и начать первую игру. «Вы прополите сорняки, которыми полнится наше семейство собственными руками. Семья моя, вы должны убить друг друга. Искренне желаю вам удачи», — сказал он и улыбнулся так, что любому стало бы ясно. Первый продавец грез давным-давно безвозвратно лишился рассудка. Эта запись была единственной, что вообще доказывало его существование. Скорее всего, сейчас она доступна только Ореолу. И властелин пересматривал ее по нескольку раз на дню, искренне желая удачи всем продавцам грез. Они должны поубивать друг друга. Это чертово семейство должно быть уничтожено ради всего этого мира. Иногда лишь безумцы видят истину. И предтеча все сделал правильно. Один из боковых мониторов моргнул. Его вызывала Алария. Властелин даже вздрогнул от неожиданности. Он думал, дочь никогда не свяжется с ним. «Принять вызов». «Отец!» — буквально взвизгнула Алария. «Это нарушение правил. Этот ублюдок Нестл, представитель Хамаи, выслал своих людей, чтобы убить моего представителя. Ты должен вмешаться». «Я разберусь», — холодно сказал Ореол. «Я тебе перезвоню». Властелин связался со спутником, который находился в непосредственной близости к Алексею. Да, властелин смотрел за представителем своей дочери. И... На миг в глазах потемнело. Внутренние органы пронзила боль. Ему понадобилось несколько секунд, чтобы прийти в себя. После еще несколько на поиск поселения, где Алексей со спутниками намеревался перезимовать. Два дирижабля вели активную перестрелку. Ореол всматривался в картинку на мониторе несколько секунд, но ее нельзя было толковать двояко. Три красные точки, обозначающие готовящихся вступить в игру, находились только на одном из них. «Позвони дочери», — сказал он. Когда лицо Аларии вновь появилось на мониторе, властелин жестко проговорил. «Все в рамках правил. Возможно, это люди-представители четвертого клана, но ни он сам, ни его телохранители там не присутствуют». На лице дочери отразилась такая смесь глубокого разочарования и куда более глубокой ненависти, что Ореолу на миг стало не по себе. Только на миг. «Но...» «Если твой представитель не доживет до начала игры, я могу тебе только посочувствовать и посоветовать начать искать нового. И в этот раз опекать его как можешь до моей смерти, чтобы потом кто-нибудь убил его в первые же дни игры. Поторопись, у тебя всего пара недель». «Ты должен что-то...» Властелин оборвал связь. «Все, что я должен, это умереть. Как можно скорее. Как можно скорее». Парню и так не повезло. Он с первых же дней оказался в самой гуще врагов. И то, что он протянул так долго, ничем, кроме как чудом, не объяснить. Но по плану он должен был дожить до начала игры. Непослушные пальцы щелкали по встроенной в подлокотник клавиатуре, отдавая приказы. Глаза метались между мониторами. Левым приходилось моргать так быстро, что это больше начало напоминать тик. Плевать на все. Хоть раз в жизни он должен помочь дочери. Что-то в ее глазах, выражении глаз и даже в крике давало понять, она переживает не за своего представителя, а за человека, за Алексея, за того, кого повела на смерть. Интересно, что такого она узнала о нем из отражения? На глаза властелина навернулись слезы. «Когда-то мы все были хорошими людьми. Но чтобы выжить в этой игре, ты должен стать не тем, кем был. Слышишь, парень?» Парень, конечно же, не слышал. А услышь, окажись он здесь, плюнул бы Ореолу в лицо, как любой житель этого мира. «Ты должен выжить, мальчик».